Глава 11. Еще не было 5 часов, а солнце уже зашло. Элизабет МакУиртер выглянула в окно. Перед литературно-историческим обществом весь день толклась небольшая толпа. Несколько смельчаков вошли внутрь, они почти напрашивались, чтобы члены общества вышвырнули их вон, но Уинни поздоровалась с ними, дала двуязычные брошюрки и пригласила вступить в общество. Некоторым, наиболее нахальным, она устроила короткую экскурсию по библиотеке, показывала изящные подушечки на стенах, собрание всяких мелочей на полках и спрашивала, не хочет ли кто-нибудь из них стать умляутом. Неудивительно, что никто не выказал такого желания, но 3 человека и в самом деле заплатили по $20 и вступили в члены общества, пристыженные явной добротой и пожилым возрастом Уинни. «Вы не сказали, что ночь клубничка?» — спросила Элизабет, когда Уинни вернулась с вступительными взносами. «Сказала». Они не возражали. «Готовы?» Прежде чем выключить свет и запереть двери, они проверили комнаты главной библиотеки, где не раз по забывчивости запирали бедного мистера Блейка. Но на сей раз его стул был пуст, он уже ушел к священнику. Толпа рассосалась, темень и холод побороли любопытство. Две женщины осторожно спустились на притоптанный снег, твердо и не без опаски ставя ноги. Они шли, глядя под ноги, присматривая друг за дружкой. Зимой словно сама земля покушается на пожилых, стремится свалить их с ног. Сломать бедро, запястье или шею в таких условиях проще простого. Лучше уж не спешить. Место их назначения было недалеко. Они видели свет за окнами священнического дома, красивого каменного здания, великолепных пропорций, с высокими окнами, способными уловить каждый лучик скудного зимнего солнца. Они шли рядышком друг подле друга, и Элизабет чувствовала, как даже на таком коротком пути ее щеки начинают пылать от холода. Их подошвы поскрипывали по снегу, производя звук, который она слышала вот уже 80 лет. Звук, который она не променяла на плеск волн, набегающих на Флоридский берег. В домах и ресторанах зажигался свет, отражаясь от белого снега. Этот город сдался на милость зимы и темноты. От этого он становился еще уютнее, еще привлекательнее, еще волшебнее, словно сказочное королевство. «А мы в этом королевстве крестьяне», — думала Элизабет с иронической улыбкой. Они поднялись по тротуару и сквозь окно увидели огонь в камине и Тома, который разливал напитки. Мистер Блейк и Портер были уже на месте, а Кен Хеслом сидел в кресле и читал газету. Элизабет знала, что он ничего не упустит. Было бы ошибкой недооценивать Кена, как это делали люди всю его жизнь. Люди всегда недооценивают тихих и молчаливых, хотя, по иронии судьбы, с Кеном все было совсем не так. И Элизабет это знала. Еще она знала, почему он такой тихий. Но она бы ни за что не сказала об этом ни одной живой душе. Элизабет МакУиртер знала все и ничего не забывала. Две женщины, не стучась, вошли в дом священника, сняли пальто и сапоги и очень скоро тоже оказались перед ревущим огнем в большой гостиной. Портер предложил Уинни виски, а Элизабет — шерри, и две женщины сели рядом на диване. Они хорошо знали эту комнату по частным концертам камерной музыки, по чаепитиям и коктейлям, по ланчам, играм в бридж и обедам. Более крупные мероприятия сообщества проводились в церкви напротив, но и в этом доме они встречались тесным кружком. Элизабет заметила, что губы Кена двигаются, он улыбнулся, и она улыбнулась. Компания Кена была похожа на компанию друга, неизменно остающегося чужаком. Понять его было невозможно, но этого и не требовалось. Достаточно было лишь отвечать ему теми же жестами, улыбками. Если у Кена был печальный вид, то и ты должен был выглядеть печальным. Когда он улыбался, нужно было улыбаться ему в ответ. Его общество приносило удивительное душевное спокойствие, не предполагало никаких неожиданностей. «Ну и денек у меня был», — сказал Портер, покачиваясь с носков на пятки перед камином. То и дело раздавал интервью. Запись для шоу «Жаки Чернин» на CBC Радио передача вот-вот начнется. Хотите послушать?» Он подошел к приемнику и отыскал CBC. «Интервью 10 дал», — повторил Портер, стоя у приемника. «А я кроссворд решал», — поделился с собравшимися мистер Блейк. «Почти все отгадал». «Идиот! Из 6 букв. Кто знает?» «Имена, собственно, и не в счет», — с улыбкой спросил Том. «Ага, вот оно», — Портер прибавил звук. «Как передавали в новостях», — заговорил мелодичный женский голос, «любитель-археолог Огюстен Рено вчера утром был найден мертвым в литературно-историческом обществе. Полиция подтвердила, что он был убит, хотя никаких арестов произведено не было. Портер Уилсон, президент Лит-Иста, ответит на мои вопросы. Приветствую вас, мистер Уилсон». «Здравствуйте, Жаки». Портер оглядел гостиную, ожидая аплодисментов за его блестящий ответ. «Что вы можете сказать нам о смерти мистера Рено?» «Могу сказать, что я к этому не причастен». Портер на радио рассмеялся, Портер в гостиной тоже рассмеялся, все остальные молчали. «Но как он там оказался?» «Откровенно говоря, мы не знаем. Мы, как вы понимаете, потрясены. Это трагедия. Такой уважаемый член общества...» Портер в гостиной кивал, соглашаясь с самим собой. «Бога ради, Портер, выключите это», — сказал мистер Блейк, с трудом поднимаясь со стула. «Не будьте недоумком». «Нет, постойте». Портер встал грудью перед радиоприемником. «Дальше будет лучше. Слушайте. Вы можете рассказать о том, что случилось?» «Понимаете, Жаки, я был в офисе Лит-Иста, когда приехал ремонтник с телефонной станции. Я его вызвал, поскольку телефоны не работали. Такое могло случиться, потому что, как вам известно, мы проводим колоссальные реставрационные работы в библиотеке. Вы сами помогали нам с акцией по сбору средств». За этим последовали мучительные минуты, когда Портер всюду пытался вставить свою акцию, а журналистка отчаянно пыталась заставить его говорить о чем-нибудь ином, кроме его собственной персоны. Наконец она закончила интервью и заиграла музыка. «Это все?» — спросил Том. «Я уже могу перестать молиться?» «О чем вы думали?» — спросила Уинни, обращаясь к Портеру. «Что вы имеете в виду?» «Я думал о том, что это прекрасный шанс собрать новые пожертвования для библиотеки». «Человека убили», — отрезал Уинни. «Понимаете, Портер, это не тот случай, когда занимаются маркетингом». Пока они спорили, Элизабет вернулась к чтению прессы. Все газеты были забиты материалами об убийстве Рено. Там были фотографии этого необыкновенного на вид человека, заметки, воздающие должное покойному, траурные речи, редакторские колонки. Он еще и остыть не успел, а уже был вознесен на пьедестал, стал новым человеком, уважаемым, любимым, блестящим человеком, который вот-вот должен был найти останки Шамплейна. И, конечно, найти их в литературно-историческом обществе. Одна из газет, «Ля Пресс», обнаружила, что незадолго до смерти Рено просил совет общества принять его, но ему отказали. Причина, казавшаяся вполне резонной, не хотели нарушать процедуру, теперь выглядела зловещей, подозрительной. Но самым удручающим было удивление во всех французских газетах. Обнаружение мертвого тела Рено оказалось для них таким же шокирующим, как обнаружение немалого количества живых тел, тел англоязычных граждан, которые все это время жили среди них. Похоже, Квебек-Сити только сейчас вдруг осознал, что здесь все еще остаются англичане. «Как это они могли не знать, что мы здесь?» — спросила Уинни, заглянув в газету через плечо Элизабет. Элизабет тоже чувствовала что-то вроде обиды. «Одно дело, когда тебя унижают, подозревают, когда тебе угрожают и даже видят в тебе врага». Она и к этому была готова. Но оказалась совсем не готова к тому, чтобы ее просто не замечали. Когда же это случилось? Когда они исчезли, стали призраками в собственном доме? Элизабет взглянула на мистера Блейка, который тоже оторвался от газеты и смотрел перед собой. «О чем вы думаете?» «О том, что, вероятно, уже настало время обеда», — ответил он. «Да», — подумала Элизабет, возвращаясь к чтению газет, — «англичан лучше не недооценивать. А еще я вспоминал 1966 год». Элизабет опустила газету. «Вы о чем?» «Вы должны это помнить, Элизабет. Вы же там были». Я рассказывал об этом Тому неделю назад. Элизабет посмотрела на священника, такого молодого и полного энергии. Он смеялся вместе с Портером, пытаясь обаять колючего старика. Его в 66-м году еще и на свете не было, но она помнила те события, как если бы они случились вчера. Появление головорезов. Квебекские флаги повсюду. Оскорбление. Муди англе. Тет каре и кое-что еще хуже. Примечание. Проклятые англичане. Французский. Конец примечания. Песня за окнами литературно-исторического общества. Жан Дюпей. Примечание. Люди страны. Французский. Неофициальный гимн Квебека. Конец примечания. Гимн сепаратистов с такими мучительно прекрасными словами проникал в окна здания и в уши испуганных англоязычных канадцев как оскорбление. А потом нападение. Сепаратисты вломились в двери, понеслись вверх по лестнице в помещение библиотеки, в самое сердце Летиста. Потом дым, горящие книги. Элизабет подбежала, пытаясь их остановить, погасить огонь, умоляя их прекратить. Она взывала к ним на своем идеальном французском. Портер, мистер Блейк, Уинни и другие пытались остановить это. Дым, крики, звон бьющегося стекла. Она оглянулась и увидела, как Портер разбивает великолепные стекла в окнах. В окнах, которые простояли несколько веков, а теперь их стекла превратились в осколки. Она увидела, как он выкидывает книги, выкидывает, что попадется под руку, собирает стопками, сколько удается схватить. Потом к нему присоединился мистер Блейк. Сепаратисты жгли книги, а англичане выбрасывали их из окон. Книги раскрывались в полете, словно пытались парить в воздухе. Уинни, Портер, Кен, мистер Блейк и другие спасали свою историю, прежде чем начать спасаться самим. Да, она все помнила. Арман Гамаш вернулся домой как раз к обеду Анри, а потом они вышли прогуляться. Улицы Квебека погрузились в темноту, но были полны народа, пришедшего на карнавал. Рю Сен-Жан была закрыта, там выступали хоры, жонглеры, скрипачи. Человек с собакой прошли через толпу, время от времени задерживаясь, чтобы послушать музыку, посмотреть на людей. Это было одним из любимых занятий Анри после игры в мячик. И бананов, и обеда. Многие останавливались и восхищались молодой овчаркой с неестественно большими ушами. Гамаш рядом с псом был все равно, что уличный фонарь. Анри упивался всеобщим вниманием. Потом они отправились домой, где старший инспектор посмотрел на часы. 6:00. Он набрал номер на телефоне. «Ви, алло?» «Инспектор Лонглуа?» «А, старший инспектор, как раз собирался позвонить вам с новой информацией». «Есть новости?» «К сожалению, немного». Вы же знаете, как обстоят дела с такими вещами. Если мы сразу не находим преступника, то дело тянется и тянется. Вот оно и тянется. Я сейчас в доме Огюстена Рено. Он помедлил. А вы не хотите подойти? Это недалеко от вас. С удовольствием. Захватите очки и сэндвич, и пару бутылочек пива. Что, так плохо? Невероятно. Не понимаю, как люди могут жить в таких условиях? Гамаш записал адрес, несколько минут поиграл с Анри, написал записку Эмилю и ушел. По пути он заглянул в Пайяр, великолепную пекарню на Рю Сен-Жан, зашел в Депанер за пивом и двинулся на Рю Сен-Турсюль, остановившись, чтобы проверить продиктованный ему адрес, вдруг записал неправильно. Примечание. Депанер — маленький магазин, французский. Конец примечания. Но нет, все верно. Вот он, дом номер 9-3/4 по Рю Сен-Турсюль. Гамаш покачал головой 9¾. Да, именно так и должен был жить Огюстен Рено. Он был маргиналом, так почему не жить в доме с дробным номером? Гамаш прошел по короткому туннелю в небольшой двор. Постучал, подождал несколько секунд и вошел. В каких только домах он не бывал за 30 лет работы в полиции, в лачугах, в элитных домах из стекла и мрамора, даже в пещерах. Он видел жуткие условия обитания, обнаруживал жуткие вещи и все еще не переставал удивляться тому, как живут люди. Но дом Агюстена Рено был именно таким, каким его представлял себе Арман Гамаш. Маленький, тесный, повсюду бумаги, журналы, стопки книг. Помещение явно было пожароопасным, но в то же время старший инспектор должен был признать, что здесь он чувствовал себя больше дома, чем в стеклянных и мраморных хоромах. «Есть кто-нибудь?» — крикнул он. «Сюда, в гостиную! А может, это столовая? Трудно сказать». Гамаш прошел по расчищенной среди бумаг, словно в снегу, дорожке и обнаружил инспектора Ланглуа за письменным столом. Тот сидел и читал. «Шамплейн. На каждом клочке бумаги Шамплейн. Я и не представлял, что об этом человеке столько написано». Гамаш взял журнал сверху стопки, старый номер National Geographic, со статьями о первых землепроходцах, открывших то, что теперь называлось Новой Англией. Там было упоминание о Шамплейне, чье имя присутствовало в топониме «Озеро Шамплейн в Вермонте». «Мои ребята внимательно просмотрят все это», — сказал Ланглуа. «Но, по моим оценкам, на это уйдет вечность. Помощь не требуется». Ланглуа посмотрел на него с облегчением. «Конечно, а вы сможете?» Гамаш улыбнулся и поставил на стол два пакета с разными сэндвичами и двумя бутылками пива. «Отлично, я даже еще на ланч не ходил». — Да, дел много, — сказал Гамаш. Ланглуа кивнул, откусил большой кусок сэндвича с ростбифом, горчицей и томатом, отхлебнул пиво. — Мы пока успели только снять отпечатки пальцев и отобрать образцы для определения ДНК. Даже на это ушло 2 дня. Криминалисты закончили, и теперь можно начинать нам. Он огляделся вокруг. Гамаш подтянул стул. Взял сэндвич с сыром бри, салатом и ветчиной, обильно политый кленовым соком, открыл пиво. В течение 2 следующих часов они вдвоем осматривали дом у Гюстена Рено, перебирали документы, отделяли оригиналы от копий с работ других людей. Гамаш обнаружил копии дневников Шамплейна и просмотрел их. Как и говорил отец Себастьян, они были всего лишь ежедневниками, расписанием предстоящих дел. Поразительно, как 400 лет спустя можно было заглянуть в жизнь Квебека начала 1600-х годов, но такой дневник мог написать кто угодно. Никакой личной информации в этих записях не обнаружилось. Гамаш закончил читать, не проникнувшись никакими чувствами к автору. «Нашли что-нибудь?» Ланглуа провел усталой рукой по лицу и поднял голову. «Копии дневника Шамплейна». Но ничего интересного. Как вы думаете, Рено сам не вел дневник? Гамаш оглядел комнату, заглянул в другую, сплошные стопки бумаг. Книжные шкафы, забитые под завязку, кладовые, заполненные журналами. Может, и удастся что-то найти. Какие-нибудь личные бумаги вам попадались? Гамаш снял очки и посмотрел на Ланглуа через стол. Несколько писем от людей, отвечавших Рено. Я сложил их в одну папку, но в большинстве с разной степенью вежливости говорится, что он ошибается. В чем? Ну, в разных теориях, которые у него были относительно Шамплейна. Что он был шпионом, сыном короля, а то даже и протестантом. В одном письме говорилось, что если он был гугенотом, то почему завещал большую часть своих денег католической церкви? Эта теория похожа на все остальные теории Рено, не без правдоподобности, но слегка эксцентричные. Гамаш подумал, что Ланглуа щадит Рено, говоря о легкой эксцентричности. Он взглянул на часы 8:10. «Вы все еще хотите есть?» «Умираю с голоду». «Отлично, позвольте, я угощу вас обедом. Тут на улице есть одно заведение, давно хочу там побывать». По пути они зашли в магазин, где Ланглуа купил бутылку хорошего вина, после чего они осторожно прошли несколько шагов по обледеневшему тротуару на Рю Сент-Урсюль до ресторанчика, разместившегося в подвале. Они вошли, и их встретил густой теплый запах марокканских специй, и хозяин, который представился, взял их куртки и вино и отвел в тихий уголок у стены из голого камня. Минуту спустя хозяин вернулся с откупоренной бутылкой, 2 бокалами и меню. Сделав заказ, они принялись делиться новостями. Гамаш рассказал инспектору о том, как провел день, о своих беседах с членами общества Шамплейна и отцом Себастьяном. «Ну что ж, это согласуется и с моим днем». Я, помимо прочего, большую его часть провел в подвале литературно-исторического общества с одним очень рассерженным археологом. Обри Шевре? В точку. Он не очень любит, когда его вызывают по воскресеньям, хотя и признает, что это случается довольно часто. Я полагаю, он что-то вроде врача. Все время в ожидании, вдруг кто-то выкопает кости или старую стену, или клочок бумаги со стихами. В Квебеке, судя по всему, это случается довольно часто. Принесли обед. Испускающие пар ароматные тарелки с тушеной ягнятиной, кускусом и тушеными овощами. Шевре привел двух сотрудников и доставил металлодетектор, причем гораздо совершеннее, чем я когда-либо видел. Гамаш отломил кусочек батона и обмакнул его в соус. А он не думал, что Рено, возможно, прав, что Шамплейн и в самом деле там. Ни на одну минуту. Но они чувствовали, что, по крайней мере, проверить стоит. Хотя бы ради того, чтобы сообщить репортерам, что Рено ошибался в очередной раз. И что больше ошибаться ему уже не суждено. Хм. Ланглуа и Гамаш с удовольствием начали поглощать пищу. Насколько я понимаю, вы ничего не нашли? Картошку и немного репы. Прежде там был овощной погреб, так что ничего удивительного. И все же, хотя Гамаш и был рад за англичан, он чувствовал некоторое разочарование. Какая-то часть его надеялась, что Рено наконец-то роковым для себя образом докопался до истины. Так почему же его убили? И зачем он приходил в Литист? О чем он хотел поговорить с советом? Но вообще-то, подумал Гамаш, не имеет никакого значения, был там захоронен Шамплейн или нет. Имело значение лишь то, во что верил Рено. И то, в чем он мог убедить других, а способность убеждать у него была огромная. После обеда Ланглуа и Гамаш отправились в разные стороны, инспектор домой к жене и семье, а старший инспектор в дом Рено, чтобы просмотреть еще кое-какие бумаги. Час спустя он нашел их, спрятанные за двумя рядами книг в шкафу. Дневники Огюстена Рено.